Борис Воробьев. Пират на папском престоле. Часть первая. В сентябре 1989 года в соборе святого Петра, что в Риме, мне довелось присутствовать на проповеди, которую читал тогдашний папа римский Иоанн Павел II. Грандиозность собора, чей купол спроектировал великий Микеланджело, потрясала. Убранство приводило в восхищение, ибо расписывали собор в разные времена выдающиеся итальянские художники. А священные сосуды, люстры, канделябры изготавливали прославленные ювелиры и златокузнецы. Словом, фон, на котором проходила проповедь, был величествен, и на нем совершенно терялась фигура главного действующего лица этого красочного, немного театрального действа — папы. Сухощавый, несколько согбенный, он говорил тихим, бесцветным голосом, и присутствующим в соборе приходилось напрягать слух, чтобы расслышать, о чем говорил папа. Этот человек для миллионов людей олицетворял власть Бога на земле. Власть настолько могущественную, что ради обладания ею многие претенденты на папский престол шли на самые настоящие преступления, а добившись ее, пускались в прегрешения еще более тяжкие. Трудно было поверить в это, глядя на великого понтифика, которому с благоговением внимали сотни людей, но тем не менее это так. История дает нам немало примеров, когда на святом престоле в Риме сидели люди, которым самое место было на каторге или на плахе. Достаточно вспомнить Александра VI Борджия, подвиги которого описал во втором томе своей истории знаменитых преступлений Александр Дюма. Не менее страшное злодеяние совершил и другой человек, волею судьбы, занявший трон святого Петра и низложенный с него на Константском соборе 29 мая 1415 года. Наш рассказ об этом человеке.